Матерь Агни-йоги. Почему же такие светочи духа, как Антоний Великий, должны были выдерживать длительную и жестокую борьбу с разновидными искушениями, прельщениями и обольщениями? Не указывает ли это на то, что в глубинах памяти за многие воплощения могло накопиться многовекового ссора, и что борьба за искоренение его потому трудна, что корни зла укоренились очень глубоко? Помните, как сказано: «Ищи в сердце своем корень зла и вырви его». Он мог расти веками, борьба с ним может возникнуть на любой ступени, и даже на довольно высокой, каковой, например, была ступень духа Антония Великого. Не смущаться, не стыдиться этой неизбежной борьбы не будем, а будем скорее радоваться, что настал час борьбы, а следовательно и освобождения, ведь поражение немыслимо, возможно только победа, этим сознанием и надо твердо и решительно идти только вперед, в будущее.